Глава 19. Кастинг. Не знаю, сколько я так стояла, глядя на центральный вход, пока меня не задел плечом проходящий мимо парень. Это привело меня в чувство, вернув в реальность и позволив в полной мере осознать, что я только что отказалась от возможности спасти Лейс. Пусть это был всего лишь эфемерный шанс, но... Стеклянные двери центрального входа распахнулись, и в бабочку проскользнула девушка. Наверное, я бы не придала этому внимания, если бы следом за ней не впорхнула вторая. Я вскинула руку с напульсником. До открытия еще прилично. Или перед выходными клуб открывается раньше? Нет, Лейс ни о чем таком не рассказывала и всегда уходила в одно и то же время. Двери разошлись снова, пропуская еще одну девчонку. Она, как и остальные, была на шпильках и с укладкой, но без сопровождающего, и я, перехватив сумку поудобнее, направилась к клубу. Никаких афиш об особом событии или гастролях. Время открытия указано все то же. Мимо меня шмыгнула еще одна, окинув пристальным взглядом. После чего вздернула нос и фыркнула. Я же, подумав, шагнула вслед за ней за стеклянные двери. Девчонка как раз прикладывала тапет к сканеру, считывающему документы, после чего на руку ей надели браслет, и она скользнула через турникет в холл, где уже собралось, наверное, девушек 100. Все модельные внешности, с обалденными прическами и макияжем. У некоторых приглушенный неон просвечивал одежду. У некоторых путался в волосах, сбегая по сверкающим нитям одежды. «Ниса, вы на кастинг?» — хмуро спросил охранник. В отличие от служебного входа, стоек здесь не было. Плечистые парни просто стояли у сканирующих турникетов, заложив руки за спину. «Да!» Сказала я раньше, чем успела понять, что делаю. «Кастинг? Кастинг на кого?» «Да без разницы, я попаду в клуб!» «Документы», — напомнил он, кивнув на сканер, и я поспешно вытащила тапет. «Да, конечно!» Вытащила его из сумки, чудом не выронив, активировала личный режим и приложила к сканеру. Охранник окинул меня внимательным взглядом, после чего нацепил браслет и кивнул. «Проходите». И я прошла. Вцепившись в ремешок сумки, под просвечивающей до последнего атома рамой, чувствуя, как все внутри сжимается от неожиданной радости, я прошла. Я в бабочке. Вот только к кому мне сейчас идти и с кем говорить? Собравшиеся в холле девчонки держались поодиночке, окидывая друг друга оценивающими взглядами и тут же утыкаясь в тапеты или просто рассматривая холл. Признаюсь честно, тут было на что посмотреть. Зал был роскошный, закованный в мрамор и стекло. Справа и слева огромные афиши. На одной была изображена ослепительная темноволосая женщина в струящемся серебристо-голубом платье, сжимавшая изящными пальцами стойку микрофона. На другой мужчина, из раскрытых ладоней которого разлетались бабочки. В центре холла шумел фонтан. Обхватив себя руками, в нем застыла хрустальная, словно ледяная статуя, за спиной которой раскрывались голографические крылья. Попадая в них, брызги искрились золотом. И тогда ярко-синяя голограмма вспыхивала, как под лучами солнца. Оторвавшись от созерцания красоты, я взглянула на расходящиеся лучами коридоры и стрелы лестниц. Повсюду стояла охрана. Только я подумала о том, как можно пройти дальше, как в холл вышла женщина. Молодая, в строгом деловом костюме, с собранными наверх волосами. «Девушки, прошу внимания». Ее усиленный динамиками портативного микрофона голос разнесся над холлом. «Меня зовут Риста Альер. Я секретарь Дженны Каринг, управляющий клуба. Кастинг она будет проводить лично. У каждой из вас есть 2 минуты, чтобы рассказать о себе и объяснить, почему именно вы достойны работать в бабочке. И еще минута, чтобы ответить на вопросы, если таковые возникнут. Вызывать вас будут в порядке очереди. В том, в котором вы прошли через турникет. Сейчас я забираю с собой 10 человек, остальные ждут здесь. За следующей группой я тоже приду. Всем удачи». Она что-то нажала на своем напульснике, и браслеты у 10 девушек засветились. Риста направилась в центральный коридор, приглашенные последовали за ней. «С ума сойти», — фыркнула одна из стоявших рядом девушек. «Ощущение, что я пришла не официанткой устраиваться, а как минимум в кино сниматься». «Ну мало ли что, может, они тут видео записывают», — заметила вторая. «Ага, для особых клиентов. За особую доплату». Слова Вартаса о вип-зоне и вип-услугах тут же вспыхнули в памяти. Но раньше, чем я успела ими проникнуться, браслеты обеих девушек вспыхнули красным. «Соискательницы под номерами 42 и 68 просим вас пройти на выход. Вы нам не подходите». Электронный голос разнесся над холлом, и все взгляды устремились на резко побледневших девушек. «Повторяю, соискательницы под номерами 42 и 68 просим вас пройти через турникет в течение 2 минут и покинуть клуб. В противном случае вас выведет охрана». Обменявшись совершенно дикими взглядами, девушки метнулись к турникетам. Кто-то сдавленно охнул. «А браслетики-то с прослушкой?» — усмехнулась одна из девчонок, такая миниатюрная, что только каблуки ее роста спасали. Впрочем, этот голос был последним, что нарушил тишину холла. В ближайшие 10 минут в нее врывался разве что шум воды фонтана. После того, что случилось с 2 девушками, эти 10 минут больше вообще никто не разговаривал. Все растеклись по холлу. Кто-то устроился на диванчиках, кто-то у стеночек, видимо, стремясь с последними слиться. Я уже думала о том, что мне делать дальше. Девчонок выставили с кастинга за фривольности о клубе. А что сделают со мной, если я войду и скажу, что я сестра пропавшей Лейсандры Мейс, и что я хочу узнать о том, что с ней случилось. Да, главное не забыть спросить, с кем я могу поговорить об этом, чтобы из клуба меня выкинули наверняка. Буду лететь, как рыбка-прыгун над водой, сверкая хвостиком, то есть кроссовками. Опустив голову, вздохнула. В целом, я, конечно, сейчас гораздо более подходяще выглядела для прохождения кастинга, чем еще вчера вечером в поношенных джинсах, болтающихся на бедрах. Но кроссовки и платья против шпилек и стильных укладок, которыми здесь щеголяли все? Да. А ведь теперь единственный способ что-то узнать о Лейс — это действительно устроиться на работу в бабочку. Общаться с ее коллегами день за днем, и если ничего не удастся от них узнать, нанять частных детективов. Только работа в таком месте позволит мне получать достаточно денег, чтобы прокормить сестер и оплатить их услуги. Но... кроссовки. Я бросилась к массивной зеркальной колонне, чтобы глянуть на свое отражение. Нет, отражение было вполне себе ничего. Хотя по 10-бальной шкале я выглядела на 7. Ну ладно, на 7 со штрихом. Тогда как остальные — на 10. Взгляд, проходивший мимо соискательницы, насмешливый и снисходительный, который она бросила в мою сторону, однозначно говорил о том, что я права. Но прежде чем меня успела захлестнуть паника, в холл снова вышла секретарь, а тапет в сумке завибрировал. «Ты где?» Всего одно сообщение от Кьярда подействовало как пощечина. «Это действительно мой единственный шанс. И раскисать или впадать в истерику я не имею права. Кроссовки-то кроссовки, не в них дело. Настоящая девчонка даже в драных джинсах выглядит так, что за ней тянется шлейф из мужских взглядов», — говорила Лейс. «Значит, мне надо выглядеть именно так». «Занята», — ответила я и хотела было убрать тапет. Не успела. «Что значит занята? Ты ничего не забыла, синеглазка?» Подумав немного, я вырубила сеть и обхватила себя руками. Возможно, Кьярд и заслуживал какого-то хоть маломальски внятного объяснения, но сейчас мне было не до него. Руки похолодели, а в голове не осталось ни единой связной мысли. На то, к чему эти девчонки готовились минимум день, у меня оставалось... сколько? Час? Два? Потерла лоб, пытаясь сосредоточиться. «Здравствуйте, меня зовут Вирна Мейс, я очень хочу работать в бабочке, потому что это самый крутой клуб Ландерхорна, а я умею работать и...» Нет, не то. «Здравствуйте, меня зовут Вирна Мейс. О бабочке я узнала от сестры». «Ага». «Добрый вечер, я Вирна Мейс, у меня есть опыт работы официанткой, и я хотела бы...» «Чего бы я хотела?» «Здравствуйте, меня зовут Вирна Мейс. Я пришла на кастинг, потому что хочу добиться большего». Нет. Нет, все это категорически не годилось. Даже если предположить, что в прошлый раз эта Дженна не проводила собеседование лично и не знает о моей сестре ровным счетом ничего, даже если предположить, что мы однофамилицы, служба безопасности спалит меня на раз. И не только служба безопасности. Сомневаюсь, что у них тут каждый второй с таким цветом волос. Если честно, я за всю свою жизнь только раз 5 встречала отдаленно похожие оттенки. Словом, имя Мейса «Мои волосы» равно «Маяк». Убираем «Маяк», все равно остается служба безопасности. Нет, мне ничего не остается, кроме как говорить правду. Секретарь пришла за следующей партией соискательниц. По мере того, как девушек в холле становилось все меньше, напряжение напротив росло. Раньше державшиеся по отдельности, сейчас девчонки сбились в группы и общались между собой. Взволнованно перешептывались, обхватив себя руками. Учитывая, что идти мне предстояло одной из последних, я на негнущихся ногах добралась до диванчика и села. Время отсчитывало минуты. Деление за делением. Десятка за десяткой претенденток уходили за секретарем, чтобы уже не вернуться. Я, конечно, догадываюсь, что выходили они через служебный вход, но легче мне от этого не становилось. «На что смотришь?» — поинтересовалась я у голографической женщины с микрофоном. «Спорим, тебе тоже нелегко было сюда попасть?» «Нелегко», — неожиданно раздался ответ. Я не подпрыгнула только потому, что сидела. Ко мне приблизилась та самая миниатюрная девушка, которая сказала про прослушку. «У меня здесь подруга работает», — пояснила она. «Сказала, что требования у них зашибись, и конкурс тоже такой, что лучше сразу ни на что не надеяться». «Подруга у тебя оптимистка», — заметила я. «Оптимистка тут я», — ухмыльнулась она. «Иначе не притопала бы сюда, учитывая мои 3/4 вала в прыжке». Я фыркнула. «Рост — это не главное». «В бабочке главное все», — философски изрекла она. «Кстати, я Нара». «Вирна». «Ну, удачи, Вирна», — кивнула девушка. «Скоро уже пойдем». «И тебе». Пошли мы действительно скоро, буквально через 20 минут. Еще стайка девушек, пришедших позже, осталась дожидаться своей очереди. По коридорам, освещенным вмонтированными в стену светильниками в форме крыльев бабочек, я шла в каком-то трансе. В таком же трансе присела на маленький диванчик перед дверями, сквозь которые мне предстояло пройти на собеседование. Точнее, на кастинг. Почему это так называется? Додумать я не успела. Вспыхнул мой браслет, и застывшая у кулера с водой секретарь кивнула. Я поднялась, перехватила ободряющий взгляд Нары и направилась к двери. Оттуда вся в слезах вылетела девушка, едва не сбив меня с ног. Я же глубоко вздохнула и шагнула в неизвестность. Неизвестность оказалась просторным кабинетом, в котором за столом сидели трое. От волнения все расплывалось перед глазами, но я все-таки отметила яркую брюнетку по центру, видимо, управляющую клубом, Дженну. По правую руку от нее устроился вьерх с квадратной челюстью, по левую симпатичная шатенка, которая что-то быстро говорила Дженне. «У вас 2 минуты», — напомнила мне шатенка. «Начинайте». И повернулась ко мне. Во взгляде ее отразилось недоумение, а затем удивление, и в этот момент я поняла, что она меня узнала. Так же, как и вьерх, его взгляд вонзился в меня, пригвоздив к месту. Понимая, что еще чуть-чуть, и я уже не скажу ни слова, поспешно произнесла: «Добрый день, меня зовут Вирна Мейс. Я пришла на кастинг, потому что моя сестра работала в бабочке, но несколько дней назад она пропала. Мне нужна работа, чтобы прокормить младших сестер. Я могу и умею работать. У меня есть опыт работы официанткой в...» «Мейс?» — перебила меня Дженна. «Сестра Лейсандры?» «Да», — ответил за меня мужчина. «Взгляни на ее волосы, Джен». «Хм», — скептически изрекла управляющая. «Ниса Мейс, вы знаете, что кастинг предполагает проверку вашей походки», — уточнила шатенка. «И ваше умение держаться на каблуках». «Нет». «Да», — сказала я. По пронизывающему взгляду вверха поняла, что он видит меня насквозь. «То есть нет, не совсем», — добавила я поспешно. «Что значит «не совсем»?» «Я не знаю точных условий кастинга». «Но вы все-таки пришли?» — изумилась шатенка. «Это... Подожди, Лин». Дженна поднялась и подошла ко мне. Окинула пристальным взглядом, после чего сделала то, чего я меньше всего ожидала. Разулась и, грациозно ступая по полу, отошла к столу. «Это для вас, Ниса Мейс, пройдитесь». «Что?» — переспросила я, вцепившись в сумку. «Переобуйтесь и пройдите на каблуках. Судя по тому, что я вижу, а у меня глаз наметан, у нас с вами одинаковый размер, так что неудобства ощущаться не должно». «Джен, ты серьезно?» — уточнила шатенка. Но ответа не дождалась. И я, скинув сумку, наклонилась, чтобы расшнуровать кроссовки. Пальцы, слава морю, не путались, поэтому я быстро избавилась от своей обуви и влезла в чужие туфли. Невероятно мягкие для обуви на таком каблуке. Мне случалось как-то примерить обувь Лейс, так я в них не проковыляла и пары валов. Эти же сели идеально по ноге. Стараясь не смотреть в сторону стола, под прицелом 3 пар глаз я расправила плечи и тронулась к противоположной стене, завешенной наградами и рамками. «Как ты вообще это носишь?» — спросила я у Лейси и получила исчерпывающий ответ. «Как-то так». Удивительно, но я даже ни разу не споткнулась, ни когда шла, ни когда разворачивалась, направляясь к другой стене. Мне только-только начало казаться, что у меня все получилось, как... «Достаточно», — произнесла Дженна, пристально глядя на меня. «Скажите мне только одно, Ниса Мейс. Почему я должна взять вас на работу?» «Я вас не подведу», — короткий взгляд, управляющая кивнула. «Вы свободны». «Я... Я что?» «Что это значит?» — спросила я, снимая туфли. «Это значит, что вы свободны, Ниса Мейс». Дженна повернулась ко мне спиной, оставив под перекрестным огнем взгляды в шатенке и вьерха. Подхватив кроссовки и сумку, я вышла из кабинета и привалилась к стене. Перед глазами все плыло, пожалуй, еще сильнее, чем когда я только туда вошла. С той лишь разницей, что тогда у меня еще была возможность, а сейчас я ее упустила. Моя сестра работала в бабочке, но несколько дней назад она пропала. Серьезно? Я должна была кричать, что буду работать без выходных, и если потребуется, стану жить на работе, а вместо этого я вас не подведу. «Ниса! Ниса!» Я не сразу поняла, что обращаются ко мне, а когда подняла голову, увидела секретаря. «По этому коридору до конца и направо. Выйдите через служебный вход. Разовый браслет оставите охране». Не в силах ответить, я просто молча кивнула и зашагала в указанном направлении. На выходе, к счастью, была другая смена, поэтому на меня едва взглянули, забирая браслет. Только оказавшись на улице, я поняла, что все еще в одной руке сжимаю сумку, а другой тащу за шнурки кроссовки. Сунула в них ноги, наклонилась, зашнуровала. А потом пошла по улице. Не глядя на стены, то и дело вырастающие справа и слева высотки, на мельтешение эйрлатов. Не представляю, сколько я так бродила. Остановилась лишь, когда окончательно замерзла и начала отбивать зубами танец плавников. Бросила взгляд на часы и ужаснулась. Оставалось совсем чуть-чуть до отхода последней платформы, до 15-го. Я рванула к видневшейся впереди гусенице. Чуть не задохнувшись, взлетела наверх и забежала в готовый вот-вот отойти поезд. Дверями мне чуть не зажало волосы. Привалившись к стене, обнимая сумку, вспомнила, что отключила сеть на тапете. Вернула ее и прошла к свободному месту, восстанавливая дыхание. Тапет дернулся от входящего. «Ты где?» Мне потребовалось пара минут, чтобы понять, что когда я продумывала план похода на вечеринку и позднее возвращение, напрочь забыла про Вартаса.